Я понял, Сережа. Ты правильно сделал, что связался со мной. Если твоя семья действительно у Крымова... Полковник осекся и быстро поправился. Если твоя семья действительно взята в заложники... А вы думаете, что это я так шучу на ночь глядя? Подожди. Если твоя семья похищена, то это слишком серьезно, и ты не имеешь права ставить их под удар. Теперь тебе одному не выбраться, и пойми, что в моих интересах помочь тебе. Нам надо встретиться немедленно. Без моей помощи тебе не обойтись. С вашей помощью я сейчас в бегах. Не надо, Сережа, злости. Я не шучу. Твое положение хуже, чем ты можешь себе представить. Ты еще не все знаешь. С меня достаточно того, что увезли мою семью. И что там еще случилось у вас, меня уже не интересует. Крупица убит. Его нашли 2 часа назад в своей машине, в 3 километрах от Внуково. Пастух на секунду запнулся, но быстро взял себя в руки. «В общем, так. Почему я должен верить, что управление ни при чем и что моя семья не у вас?» «Слово офицера». На этой фразе пастух повесил трубку. Продолжать дальше было небезопасно. Телефон Голубкова вполне могли прослушивать. Но самое главное, пастух получил максимум информации, на большее он все равно не мог рассчитывать. Так что теперь надо было всю эту информацию как следует переварить и действовать дальше. Пастух быстро переместился в ближайший двор, чтобы не маячить рядом с таксофонной будкой. Итак, что удалось узнать? Во-первых, то, что убит Крупица. Это действительно серьезно и совершенно неожиданно. Твою мать! Теперь на него и Крупицу повесят. Нет, с такими эмоциями далеко не уедешь. Надо временно абстрагироваться от этого прискорбного факта. Итак, что известно еще? Что к похищению его семьи управление не имеет отношения. Голубков был искренне озадачен, и сообщение пастуха оказалось для него явно неожиданным. Полковник не хитрил. И потом, насколько пастух знал и понимал этого человека, его слово офицера звучало вполне убедительно. Но главное другое. Главное, что он теперь знал своего противника — Крымов. Одной фамилии, конечно, маловато, но это уже кое-что. Есть от чего плясать. Правда, возникает вопрос, случайно сорвалась у Голубкова эта фамилия или нет? Если нет, то какую цель он преследовал — подсказать или подставить? Впрочем, в реальности этого самого Крымова сомневаться не приходилось. А раз так, то все остальное несущественно. Сергей уже знал, как ему выйти на этого Крымова. План неожиданно сложился в его голове очень отчетливо. Но Крупица... Связано ли это как-нибудь? Вот что. Прежде всего, надо осмотреть квартиру, куда заходил Крупица. Это единственная возможность узнать что-то еще, поскольку на досье этого человека в управлении Сергей полюбоваться никак не мог. А нанести визит в квартиру Крупицы мог. И лучше всего это было сделать рано утром. Пастух снова вышел на проспект, тормознул частника и помчал в ближайшую гостиницу. Необходимо было отдохнуть, поспать хотя бы 4 часа. Иначе сон и усталость могли свалить его в самый неподходящий момент. А то, что есть возможность засветиться, это даже к лучшему. Рано утром он все равно уйдет, а номер оставит за собой 2-3 дня. И если его будут искать среди постояльцев гостиниц, что вообще-то маловероятно, то пускай вокруг этого номера они и завязнут на время. Вскоре обнаружилась и ближайшая гостиница «Салют». Расплатившись, пастух расстался с частником, снял одноместный номер на 3 дня и через каких-то 20 минут спал без задних ног. Он, как и Штирлицу Юлиана Семенова, совершенно точно знал, что проснется без всякого будильника, точно в нужное ему время. Без 5:06 пастух уже поднялся, а в 6:30 подходил к подъезду того самого сталинского дома на Ленинском проспекте. Несмотря на ранний час, около подъезда на скамеечке уже расположились две дородные тетки в возрасте. Они негромко разговаривали с заговорщическим видом и словно приглашали всех желающих посплетничать с ними. Это было очень кстати. Можно не мудрить и действовать в лоб. Придав себе официальный и строгий вид, пастух решительно направился к ним. «Доброе утро!» — сухо поздоровался он. «Вы проживаете в этом доме?» «В этом!» — сразу закивала с интересом одна из женщин. «Вон там, в четвертой квартире!» «Угу. Вы могли бы очень помочь следствию!» — живо продолжил пастух, и в его словах прозвучал не вопрос, а утверждение, что тут же подействовало на женщин, поскольку они, слава богу, росли и воспитывались во времена, когда грозное слово «следствие» немедленно производило впечатление на любого гражданина СССР. «Вы знаете Крупицу Владимира Петровича?» «Это которого вчера убили?» — тут же уточнила одна. «Ну да». — немедленно добавила другая. — У него еще иномарка была. Все время под окнами у нас стояла. — Так вчера ведь уже приезжали, расспрашивали. Личность, конечно, темная была, но все-таки живой человек, жалко. — А куда он ставил свою машину? — спросил пастух. — Да вот здесь, прямо под окнами. —